Глава вторая. «Просто Дэрил, значит. А не заодно ли ты с заговорщиками, просто Дэрил? Слишком уж демократично ведешь себя с полукровкой, как будто тоже какие-то свои цели преследуешь. Или я попросту никому уже не доверяю? Да и как тут доверять?» Сделав местный реверанс, я одарила принца еще одной улыбкой и внезапно поймала на себе насупленный взгляд генерала. «Смотри, смотри, муженек, ни одной же мне наблюдать, как ты вовсю флиртуешь с другой». «Подарите мне следующий танец», — предложил его высочество, и я, кивнув, согласилась. «Почему бы и нет? Вроде бы и не такие у здешних танцев сложные движения, чтобы я не смогла их повторить. А некоторую неуклюжесть можно списать на волнение. Все же у Амайи это первый бал в окружении демонов, да еще и в присутствии самого императора». Их с Девардисом свадьба прошла довольно скромно. Это я помнила хорошо. Еще подумала тогда, когда читала, что даже день, который должен быть самым счастливым для девушки, для нее омрачен тоскливой церемонией и ледяным видом новоиспеченного супруга. Дэрил танцевал хорошо. Он вел меня с такой легкостью, что даже сложные пируэты удавались на славу. Я видела, как демоны смотрели на нас, некоторые даже перешептывались. Видела, как хмурился император, как недовольно притоптывал ногой граф Гринвилл. Похоже, владыке демонов не понравилось, что сын все-таки приехал. Но тот, как я уже успела понять, делал все по-своему, не слишком-то оглядываясь на чужие мнения и традиции высшего общества. А Майя была такой же. Теперь я лучше понимала, что заставило ее пойти на поводу у графа. Его шантаж жизнью ее матери. А еще Амайя наверняка мечтала о том, чтобы хоть где-то стать своей. Найти место, где бы ее принимали такой, какая она есть. Но демоны, даже одобрявшие подписание мирного договора, не слишком-то хорошо относились к полукровкам, в чем прослеживалось их высокомерие, ведь менять форму могли только чистокровные. Однако у Амайи были унаследованные от матери способности к магии. Пока я ее в себе не чувствовала, но собиралась в ближайшее время попрактиковаться. Отчего-то казалось, что это мне пригодится. «О чем вы думаете, Амайя?» — задал вдруг вопрос принц. «О своих магических способностях», — честно призналась я. «У меня не было возможности для практики, когда я жила среди людей, но здесь хочу попробовать этим заняться». «Похвальное желание», — заметил он, и в его золотисто-карих глазах вдруг вспыхнули озорные огоньки. «Может, вам нужен учитель? Предлагаю свою кандидатуру». Я изумленно заморгала. «Что, сам наследник престола будет меня тренировать? У него что, больше никаких дел не имеется?» Этот вопрос я озвучила вслух, на что Дэрил только широкими плечами пожал. «Множество обязанностей и забот у моего отца. Ко мне пока требований предъявляют куда меньше». А от тех, которые есть, я вполне успешно уклоняюсь. Так что не отказывайтесь. Уверяю вас, в этом я весьма хорош», — добавил он, лукаво подмигнув, и у меня создалось впечатление, что речь идет не только о магии. «А впрочем, почему бы и нет? Как говорится, лучше соглашаться, а то в следующий раз не предложат. Да и будет возможность получше присмотреться к его высочеству». «Благодарю за щедрое предложение, я согласна», — ответила я, порадовавшись тому, что собеседник не поинтересовался, а почему бы мне мужа не попросить о помощи в этом вопросе. Или он уже наслышан про наши с генералом Девардисом сложные отношения? В среде аристократов, которые, как я успела понять, очень и очень любили посплетничать, на редкость затруднительно что-то скрыть. «Вот и прекрасно», — промурлыкал точно большой рыжий кот принц. «Можем приступить завтра. Постарайтесь хорошенько выспаться. Для концентрации на магической силе нужна свежая голова». «Уже завтра?» — заволновалась я от такой спешки. «А к чему откладывать? Я как раз собираюсь задержаться в вашем гостеприимном замке на несколько дней. И мой отец со всей его свитой тоже». Представив, каким громким поводом для пересудов всей этой толпы будут выглядеть наши с Дэрилом занятия, я вздохнула, но не передумала. «Пусть обсуждают, сколько влезет. А вот новость о том, что император погостит во владениях генерала еще некоторое время, не порадовала. Нет бы уехал и занимался своими важными государственными делами где-нибудь подальше от моей скромной персоны. А вот его высочество пусть остается, он мне еще пригодится. Широкая ладонь принца скользнула вдоль моей спины. Длинные пальцы игриво задели локоны. Мурашки колко пробежали по коже. Тело Амайи оказалось довольно-таки чувствительным, я бы даже сказала чувственным. Она чутко реагировала на прикосновения. А ощущала-то их я? Еще и это платье с открытым верхом. А Кейран-то поглядывает на нас с Дэрилом. Прямо уставился взором горящим. Ревнует или нет, неизвестно, но так ему и надо. Мне тоже было неприятно, когда он при всех танцевал и любезничал с Элспид. Так-то. Еще и замуж за демона ее выдавать не хочет. Того и гляди, против воли его величества пойдет ради нее. Я нарочито демонстративно сократила дистанцию между мной и принцем, так что она стала почти неприличной, и послала супругу ехидную улыбку. Пусть смотрит, может, и о своем поведении задумается. Хотя я очень сомневалась, что в генерале проснется вдруг совесть и начнет его грызть.